Мол, чего обижаться? Не только какого-то Шостаковича критиковали, но даже знаменитого, прекрасного композитора Утесова. Нет, каков уровень, господи! И говорит это один из глав правительства великой державы, и еще не самый худший из них. Этот хоть имел честность сказать в тех же воспоминаниях: «Я сожалею, что это произведение, доктор Живаго, не было напечатано, потому что нельзя, так сказать, по-полицейски выносить приговор творческой интеллигенции». Скажут мне сейчас, что это я поздно решил. Да, это поздно, но лучше поздно, чем никогда. Все это, конечно, правда, Никита Сергеевич. Да только из-за вашего опоздания Борис Пастернак взял, да и помер. Я всегда работала одновременно над несколькими операми и концертными программами, откладывая в сторону то одно, то другое, годами вынашивая в себе очередную роль. Так, после перерыва, вызванного рождением Ольги, я приступила к работе в театре с четырьмя готовыми партиями: Херубина в «Свадьбе Фигаро», Катарина в опере «Шиболина. Укрощение строптивой», Аида и «Мадам Баттерфляй». Почему-то эта опера в России называется «Чио-Чио-Сан». Партия Аиды занимает особое место в моем оперном творчестве. С нею я была принята в Большой театр. С нею я впервые появилась на оперной сцене за границей. Постановку «Аиды» в Большом театре я считаю лучшей из всех, в которых участвовала, включая Нью-Йоркский «Метрополитен», Парижскую «Гранд-Опера» и Лондонский «Ковенгарден». «Аида» в Большом театре сочетала в себе все самое лучшее, что было в нем: избранный состав солистов, великолепные декорации и костюмы художника Сторженецкой, блестящую режиссуру Покровского, непревзойденную дирижерскую интерпретацию Мелик-Пашаева. С первых дней поступления в театр я мечтала петь в этом спектакле, не пропускала ни одного представления. Все приводило меня в восторг, все нравилось в этой прекрасной постановке, но оставляло равнодушной решение образа самой героини спектакля. Ей не хватало яркости, внутренней и внешней персональности, полета чувств, романтичности. Невольно все симпатии публики, да и мои тоже, сходились на Амнерис. Начинается же опера гимном любви к Аиде, знаменитой арии Радамеса, где он как бы представляет публике героиню. «Милая Аида, солнце сияние, Нильской долины дивный цветок». Когда тенорам выдана такая рекомендация, да еще с предполагающимся шикарным си-бемоль в конце арии, то исполнительнице партии Аиды, прежде чем появиться перед публикой, стоит задуматься о своем внешнем облике. Аида — хрупкое, экзотическое создание. Наверное, без ума и памяти был влюблен в нее великий Верди, если он, такой знаток человеческого голоса и психологии певцов, не заметил, что подсунул всем тенорам этакую жирную свинью в самом начале первого акта, труднейшую, неудобную арию, когда певец еще не разогрел голос, не успокоил дыхание. Как они клянут любимого композитора, обливаясь холодным потом в ожидании поднятия занавеса. Аида. Никому в этой опере не дал Верди таких трепетных пианиссимо, как ей. Ее вокальная партия — воплощение любви, счастливой жертвенности, и все ее нутро должна переполнять та звенящая нежность, что звучит в оркестре при ее первом появлении на сцене. Внешний облик ее я ясно видела в музыке. Она рисовалась мне ожившей черной фарфоровой статуэткой. Я видела изысканность линий ее тела, плавность походки, горделивую посадку головы, плененной эфиопской царевны.